Глава 11. Спустя несколько минут я, с трудом сдерживая отдышку, стоял у немного приоткрывшихся ворот. Щель была ровно такой, чтобы в нее без труда мог протиснуться один человек. И сюда меня протолкнули первым. Сразу за воротами спиной ко мне стоял командир. Разведка все равно пришла раньше. Снявший с головы капюшон и упоительно дышавший, словно бы воздух за забором был иным. Я автоматически сделал несколько шагов от ворот и остановился. Вокруг шумело. Господи, как оказывается хорошо, когда вокруг люди, много живых людей. После мертвого города обстановка была бальзамом на душу. В моем мире здесь проходила ничем не примечательная дорога, то ли продолжение улицы, параллельно улице Буханцева, но не знаю я, как она называется, то ли просто отрезок дороги, проходящий по насыпи через громадный овраг, разделяющий Ворошиловский и центральные районы. И здесь же, это можно сказать, был плац небольшой воинской части, только очень длинный, исполняющий функции сразу всех полковых дорог. И самое интересное то, что я никогда не видел в своем мире и даже не мог себе представить, так вот куда подевались все трамвайные рельсы. Они служили опорами, опорами огромной сети, растянутой над всей базой. Я долго стоял, задрав голову, рассматривая эту странную защиту, сплетенную из великого множества металлической сетки рабицы. Кое-где были видны следы тщательно залатанных толстой проволокой разрывов. Это говорило о том, что обитатели базы стремились во что бы то ни стало герметично отгородиться от окружающего мира. Слева, если стоять так, как стоял сейчас я, то есть лицом к центру города, возвышалась еще одна насыпь. Эдакая насыпь на насыпи. На ней должна была быть та самая железная дорога. На чего-то мне казалось, что ее постигла та же участь, что и трамвайные пути. Отсюда было не рассмотреть. Я мог видеть только верхнюю часть сборного бетонно-кирпичного забора, общей высотой 4 метра. Судя по всему, это ограждение было немалой толщины, так как по всей его длине сверху тянулся металлический помост, обваренный по бокам и сверху решетками из стальных прутьев. Значит, в этом мире что-то еще и в воздухе летало. Нечто такое, от чего люди могли защититься только при помощи таких вот отгородок. Вспомнив свою довольно долгую прогулку за периметром базы, я непроизвольно вздрогнул и отправил мысленную благодарность высшему разуму за то, что нам не повстречались местные летающие представители. По правой руку от меня, там, где в моем мире было нагромождение маловразумительных построек трущобного типа, в которых непонятно кто жил, был выстроен натуральный автопарк. 7 высоченных гаражей, в которые спокойно поместились бы грузовики типа «Урал». Построены они были по краям квадратной площади, мощенной изрядно битыми бетонными плитами. хотя все крупные выбоины были плотно забиты красным кирпичом. Три гаража располагались по фронту. Створки двух из них были открыты, позволяя рассмотреть два УАЗика серого и зеленого цветов. Капот серой машины был открыт. Двигатель висел рядом на лебедке. Им были заняты сразу три ремонтника. Остальные гаражи были закрыты, но имели чистый ухоженный вид. Интересно, БРДМ на входе у них в одном экземпляре? Вот он, наш найденыш. Сквозь свои размышления я услышал знакомый голос и повернулся на звук. Командир уже был в компании двух вояк, возможно, офицеров. Начальственный вид бросался в глаза сразу же. Да форма заметно отличалась не только от сталкерской, но и от остальных военных в лучшую сторону. Старший, не стесняясь, показывал рукой на меня. Я тут же понял, что говорят они уже давно, и услышанная фраза была одной из последних. Остальная группа уже отошла в курилку и, казалось, потеряла весь интерес к моей персоне. Один из военных, заметив, что я наконец-то соизволил проявить интерес, решительно шагнул ко мне и без приветствия положил руку на плечо, задавая нужное направление, одновременно показывая, кто здесь главный. «Пройдемте». Голос его был по-военному тверд. На скуластом волевом лице, украшенном внушительными моржовыми усами, не проскользнуло ни эмоций. Комплекции вояка был он не сказать, чтобы здоровый, но плотный. К тому же рука, судя по весу, крепкая. Показать норов я не решился, хотя сначала чего-то вспыхнул. Пришлось повиноваться, на ходу бросая прощальный взгляд на командира группы. В душе было паршиво, так, словно он меня обманул в самых сокровенных ожиданиях. — Эй, Семенов! — крикнул старший моему новому конвоиру. Тот молча обернулся. — Смотри, постарайся, кадр ценный, терять нежелательно. — Да понял, понял уже! — как-то ненатурально проворчал вояка, снова подталкивая меня в спину. Семенов вел меня как на привязи, не говоря ни слова и только кивками отвечая на приветствие солдат. Через десяток метров мы оказались перед дверью первого от дороги строения. На лавочке в вольготных позах сидели двое молодых солдат, которые, тем не менее, вскочили при нашем приближении. «Так, товарищи бойцы!» Клиента раздеть, составить опись, я подпишу, и все на склад. Второй раз я услышал голос конвоира. «Хм!» — один из бойцов шмыгнул носом, продолжая стоять. «Че, полностью его раздевать, товарищ капитан?» «Ты че, дебил?» — в голосе Семенова был неприкрытый сарказм. «Броники, рацию, остальное оставь!» «А-а-а!» — протянул боец, не расстроенный обращением начальства, и уже спустя полминуты я был полностью освобожден от своей ноши и готов был порхать, как бабочка, физически теперь понимая выражение «гора с плеч». Подписав какую-то бумагу и не дожидаясь, пока солдаты отнесут полученное добро под замок, мы отправились дальше. Прошли несколько гарнизонных зданий, построенных, вероятно, не так давно, из-за неаккуратных корявых керамзитовых блоков, без каких-либо изысков, но, вероятно, прочных, так как и многие из них несли на себе груз с вертикально стоящих рельс. А может быть, те были вкопаны в землю, и здания были построены вокруг. Везде вокруг было суетно. Люди постоянно бегали туда-сюда, козыряли моему конвоиру и мчались дальше. Интересно, что все молодые солдаты были вооружены СКС, а не более привычными калашами. Вот и еще одно различие между нашими мирами. В остальном солдаты как солдаты. Форма тертая, берцы уставные, тоже не особо новые, ремни у всех поголовно брезентовые, только непривычно на них смотрелись небольшие сумочки с обоймами СКС вместо привычных подсумков с автоматными магазинами. И еще одна деталь, которая просто не могла не бросаться в глаза. Всем рядовым было не больше 16 лет на вид, что, как вы понимаете, смущало.